Глава 5. Увы, сначала сюрприз ждал меня, и я не могла назвать его приятным. Следом за Ларохом появился еще один гость, причем в самый неподходящий момент, когда мы обедали в столовой. Сначала я почувствовала его приближение. Солнечные лучи, только что тепло заглядывающие в помещение через высокие стрельчатые окна, будто погасли, а внутрь медленно заползла сама тьма. Ее жадные щупальца появились из темных углов, прогнали свет и затянули комнату мглой до такой степени, что мне показалось, будто в одну секунду наступила ночь. Вот только эта ночь не освещалась мерцающими звездами и яркой луной, заставляя мечтательно смотреть на небо. Эта ночь была той, которой пугают детей. И даже когда ты становишься взрослой, то опасаешься возвращаться домой после заката, постоянно оглядываешься и прибавляешь шаг, потому что чувствуешь, что позади тебя кто-то или что-то есть. «Ненавижу, когда он так делает», — буркнул орк, зло бросая вилку на стол. А я пристально смотрела на вход. Точнее, на очертания мужской фигуры, приближающейся к нам. Черт, этот мужик и в самом деле внушал страх. Ростом примерно со Страйгера, похожее на него телосложением. Со стороны их можно было принять за братьев, если бы не длинные черные волосы второго, развивающиеся словно от ветра, как и длинный темный плащ. И только когда он приблизился настолько, что стало возможным отчетливо рассмотреть черты бледного лица, я поняла, что ветра в комнате не было. Мгла, которая погасила день, исходила от самого мужчины, укутывала его плечи плащом и развевала волосы. И в этот момент я ощутила, что никогда еще мне не было так страшно. Мужчина походил на безумного маньяка или дьявола во плоти. «Рид, уйми тьму», — спокойно заметил Страйгер, и столовая в одну секунду озарилась белым светом, от которого тьма недовольно зашипела и как будто втянулась в мужской плащ. Растерянно взглянув на лорда, я впервые увидела, как он пользуется магией, если не считать портала. И это зрелище завораживало. Светящийся шар размером с кулак. Но его величины хватило, чтобы разогнать ночь. Искры всех оттенков от белого до алого взлетали в воздух, подобно яростным пчелам, жалили мрак, заставляя его прятаться. На лице Страйгера появилось нечто новое, до сих пор не виденное мною. Складывалось впечатление, что та сила, которая бушевала внутри, выглянула на мгновение, опьянила, свела с ума и снова спряталась, когда он резко сжал кулак, погасив светящийся шар. Искры, которые успели отлететь, вспыхнули и тоже погасли, попадав маленькими комочками пепла. «Леди Верайорин, моя гостья», — равнодушно представил меня Страйгер. «Лорд Рид Аркин». «Миледи». Дьявол склонил голову, и я не могла не отметить, что сейчас, когда тьма послушно спряталась в его теле, мужчина привлекателен. Даже не так. Он был породистым и явно аристократического происхождения. «Страйгер, Ларох!» Кивнув им, Рид сел за стол и быстро осмотрелся. «Мы ждем кого-то еще». Да, меня этот вопрос тоже волновал, когда мы пришли в столовую. Стол был сервирован на пятерых. «Да», — коротко ответил хозяин дома. «Где Равена?» — поинтересовался Рид. «У нее отпуск», — рассмеялся Ларох под мрачным взглядом Страйгера. «Жаль». «Черт! В этот момент я практически возненавидела брюнетку. Чтобы уже второй мужчина сокрушался по поводу отсутствия девушки, в то время как меня воспринимали как красивую картинку. Обидно. Очень. К тому же я знала, что мое умственное развитие явно не ниже ее. И да, стало понятно, что все они были друзьями. Настоящими друзьями, а не полезными знакомыми, как это часто бывало в моей жизни, где друзья подразделялись для работы или спортзала, походов в ресторан или решение проблем. Увы, я в круг Страйгера не входила. Потупившись, я попыталась отогнать от себя мысль, что мне хотелось бы жить там, где друг — это друг вне зависимости от ситуации. Да и любовь. Уверена, каждый из друзей Страйгера способен на любовь и за свою женщину порвет, не думая. Схватив вилку, я усиленно начала гонять по тарелке овощи, чтобы скрыть нервозность. В глубине души одновременно проснулись две стороны моей личности. Маленькая доверчивая девочка все еще мечтала о большой чистой любви, а циничная взрослая женщина горько качала головой, напоминая о реальности. Осознав, что в помещении повисла тишина, я замерла и осторожно подняла голову. На меня все смотрели, и эти взгляды... В них не было доверия, любви или уважения. Впрочем, а за что меня было любить или уважать, не говоря про первое? Я чужая. В этот момент я реально едва не расплакалась. «То, что ты просил». Рид поставил на стол флакон из темного стекла. «Займешься этим сейчас, надеюсь». «Я не могу рисковать», — скривился Страйгер, поднимаясь, забирая сосуд и подавая мне руку. «Миледи, пройдемте со мной». Растерянно взглянув на лорда, я зачем-то посмотрела на Рида, пытаясь понять, что за гадость он принес и как это относится ко мне. Но, в отличие от Страйгера, его взгляд ничего не выражал. Когда я поднялась, оба мужчины встали, как и предписывал этикет, видимо, во всех мирах. Но пока мы шли к выходу, никто не проронил ни слова. Страйгер завел меня в кабинет, посадил в кресло и отошел на пару шагов. «Что-то случилось?» — нервно уточнила я. «Я против вмешательства в разум кого бы то ни было, но ситуация такова, что в ближайшие дни в этом доме прозвучит многое из того, что не должно покинуть этих стен», — напряженно сказал он. «Зачем вы мне это говорите?» — в душе шевельнулся страх. «Если бы вы были магом, то обычная клятва стихии меня бы устроила, но...» Страйгер замолчал. Больше объяснений не требовалось. Лорд в очередной раз показал, что не доверяет мне. И, в принципе, правильно делает. Меня больше удивляло, что он не сильно скрывал свою жизнь до этого. Где и когда я прокололась? Хотя, может, стоит принять за правду его объяснение, что просто с этого дня ставки выше? «Я должна выпить зелье?» Вырвалось у меня, а когда лорд кивнул, уточнила. «Как оно действует?» «Через месяц, если не принять нейтрализатор, вы забудете все, что видели и слышали, начиная с момента, как его выпьете. Также вы ничего никому не сможете рассказать. Можете называть это мерами предосторожности». Я промолчала, думая о том, что все еще не окончательно решено, раз Страйгер откровенно говорит о лазейке с нейтрализатором. Хотя кто его мне даст? Пропавший Бран, чтоб ему пусто было. С другой стороны, выбора у меня не было, а упорствовать значит вызвать новые подозрения. К тому же, учитывая, что лорд жизнью отвечает за меня перед королем, точно не стоит опасаться, что меня отравят. Да и сама не знаю почему, но верила, что Страйгер не причинит мне вреда. «Вы не доверяете мне», — как можно спокойнее заметила я, поднимаясь. А он не подумал отрицать сказанное. «Понимаю и принимаю. Скажу лишь одно. Я даже благодарна вам, что вы ставите меня в известность о своих действиях, не пытаясь провернуть все за моей спиной. Я не хочу забывать ничего из того, что узнала. Думаю, это очевидно. Давайте зелье, милорд». Страйгер молча протянул мне сосуд. Открутив крышку, я понюхала его и слабо улыбнулась. «Пахнет приятно. Надеюсь, что и на вкус не хуже. Ваше здоровье, милорд!» Нервно выдохнув, я прокинула бутылочку, стараясь проглотить содержимое в один глоток. На вкус настой был перечным, терпким и острым. А еще тягучим настолько, что я еще долго чувствовала его вкус. «Спасибо», — глухо сказал он, протягивая мне руку. «Вы хотите вернуться к гостям или пройдете к себе в спальню?» «Можно вопрос?» Лорд кивнул, а я набралась решимости и выпалила. «Пока нет, леди Равенны, я могу как-нибудь помочь вам?» «Да, именно. Вот такая своеобразная компенсация за мою покладистость». «Равена полностью занималась управлением дома и помогала мне в работе. И если насчет первого я не сомневаюсь, все же этому обучают всех девушек из благородных родов, то второе... Леди, поймите меня правильно. У Равены особый склад ума, и она видит все с другой точки зрения, о которой мы порой не задумываемся». С каждым словом я все сильнее злилась. «Ну да». Равена — идеал, а я так, мимо проходила. Чёрт тебя возьми, Страйгер. Если бы ты знал мою автобиографию, то прикусил бы язык. У меня в подчинении бывали и мужики. Конечно, не столь крутые, как ты, но я способна на большее, чем чтение любовных романов. «Испытайте меня», — выпалила я. «Если не получится, не стану настаивать». «Вы уверены?» — прищурился он. «Не хочу ставить вас в неловкое положение». «Ну что вы так долго?» В кабинет вошел Ларох. «Рит меня достал». «Милорд сомневается в моих способностях выполнять обязанности Равены». Ляпнула я, продолжая смотреть на Страйгера. Сказала и сразу пожалела, осознав, насколько двусмысленно это прозвучало. Так что поторопилась добавить. «Я хотела помочь с бумагами». Как конкретизировать точнее, я не знала. Понимала, что нахожусь на грани того, чтобы выдать себя, но сдерживаться было почти нереально. У меня есть оправдание. Страйгер меня взбесил. В этот момент я прекрасно понимала, чем руководствовались феминистки, когда отчаянно отстаивали свои права. Промолчим, как извратили саму идею движения потом. «Миледи». Страйгер улыбнулся. «С тех пор, как по приказу короля вы оказались в моем доме, началась ваша проверка». Я открыла рот и закрыла, понимая, что мне лучше промолчать. «Вернемся к столу, миледи». Лорд предложил мне руку. Нахмурившись, я развернулась и направилась к выходу. Не прошло и нескольких секунд, как Страйгер преградил мне путь. «Не стоит игнорировать меня, миледи. Конечно, если у вас нет желания перемещаться по дому у меня на руках. Ваша нога, она ведь еще болит?» «Вы ошиблись, милорд. Я хорошо себя чувствую. Увы, я слабая девушка, и мне нечего противопоставить вашей настойчивости». Склонившись в реверансе, я оперлась о руку мужчины. «Напоминайте это себе почаще», — посоветовал лорд. «Какой гад!» Внутри все кипело от возмущения, и я окончательно растерялась, не зная, как вести себя дальше. Судя по всему, роль несмышленной куклы — это все, на что я могу претендовать. Несмотря на то, что нас не было менее получаса, Рид успел уговорить бутылку вина, опустошить свою тарелку и сейчас, расслабленно откинувшись на спинку кресла, жонглировал черным шаром. Мрачный, бледный, самый натуральный год, хотя в рамках этого мира, уверена, у него были более весомые основания так себя вести и одеваться. Смерив меня равнодушным взглядом, он сжал шар пальцами, и мгла полностью впиталась в кожу. Страйгер помог мне сесть. Ларох плюхнулся в свое кресло и, оторвав ногу какой-то птицы, положил себе на тарелку. Нахмурившись и обернувшись, я заметила, что двери в столовую заперты, и слуги ушли. «Теперь мы можем перейти к обсуждению проблемы?» — лениво уточнил он. «Напоминаю, что я не собираюсь торчать здесь весь день». «Ну да, ты у нас любитель казематов и камер пыток», — буркнул орк. «У меня весьма комфортабельные покои в крепости», — усмехнулся он. «По крайней мере, я не шатаюсь по лесам, изображая медведя». «Лучше ночевка под открытым небом, чем самый комфортный карцер». «Все рано или поздно оказываются у меня», — парировал Рид. «Хватит». Страйгер даже не повысил голоса, но они оба замолчали, лишь смирили друг друга яростными взглядами. «Мы будем обсуждать при ней?» — уточнил Рид. «Она выпила настойку. Или ты не отвечаешь за ее качество?» Страйгер приподнял бровь. «Думаешь, что она, леди Равена?» — хохотнул орк, наливая себе вина. «Еще один хвост Страйгера, перед которым, как ни закрывая двери, все равно просочится». «Ладно, привыкну к этой», — поморщился он. «Хорошо. Значит, называем все своими именами. Идет. Итак, сегодня мне прислали двоих гостей, заверяя, что они виновники, на которых все указывает. Но проверка показала, что они невиновны». «Даже не хочу думать, как их проверяли», — поморщился Ларух. «Бездна, у меня даже аппетит пропал». «Вот поэтому я предпочитаю заниматься делами в кабинете», — заметил Рид. «А я думал, прямо на пыточном столе приказываешь себе обед накрывать». «Довольно», — повысил голос Страйкер. «Надо было вызывать нас по отдельности», — пожал плечами Рид. «Как ты делал всегда. И лучше в Орден, а не домой». «Мне не нужны лишние уши, несмотря на всю защиту». «Вроде миледи?» — хмыкнул он. «Простите, я, наверное, пойду», — сказала я, поднимаясь. Несмотря на интерес вызванной беседой, слушать о себе в третьем лице оказалось неприятнее, чем я могла подумать. В схватке между любопытством и самолюбием победила последняя. Благоразумие призывало как можно скорее покинуть столовую, чтобы не наговорить лишнего. «Я думал, вы хотите помочь», — приподнял бровь Страйгер, и я села обратно. «Вот значит как. Бойтесь своих желаний, они могут исполниться. Очередная проверка. Поэтому он не останавливает своих друзей, а те просто-напросто ведут себя так, как привыкли. Орк, понятное дело, воин и не сильно знаком с правилами этикета. Второй... дьявол, одно слово, а по совместительству палач и тюремщик. Что ему до нежных чувств какой-то девушки? Наверное, будь на моем месте настоящая Верая, она бы уже лишилась чувств, но... Черт, если я сейчас дам задний ход, то точно ничего не узнаю». Вновь взглянув на лорда, я увидела в черных глазах вызов. О да, я прекрасно знала этот взгляд. Слишком часто его видела, где бы ни работала. Вызов, отчетливо говоривший. «Попробуй, докажи, девочка, что ты можешь приблизиться к моему уровню». Сколько я плакала по ночам, пока не поняла, что необходимо работать в десятки раз лучше, чтобы тебя воспринимали просто на одном уровне с мужчиной. И сейчас в магическом мире мужчина вновь бросал мне вызов. Ситуация осложнялась тем, что в этом мире не скрывали патриархальные взгляды. «Буду рада, если вы подскажете, как я могу это сделать», — как можно спокойнее парировала я. «Например, рассказать о мотивах лорда Орина». «Не понимаю», — нахмурилась я. «Вашего брата обвинили в убийстве наследника престола», — сообщил Рид. «Он несколько раз добивался аудиенции у правителя, чтобы убедить его отменить приказ о вашей отсылке в дом Страйгера. И последняя встреча после того, как он узнал о несчастном случае на прогулке и его не допустили до вас, прошла на повышенных тонах. Лорд Орин покинул королевский замок в крайней ярости, и в кулуарах ходят слухи, будто он угрожал королю, что тот еще пожалеет о своем решении». «Что?» Невольно я вскочила. Карел был мне совершенно чужой, но слышать о его причастности к убийству было дико. Те минуты, что я общалась с ним, он производил впечатление разумного, законопослушного человека, готового выполнить свой долг, иначе не отправил бы свою сестру под опеку Страйгера. Конечно, он мог взбеситься, когда узнал о том, что я, то есть Верая, упала с лошади. Но это все равно не повод для убийства. Да, он мог попытаться прибить Страйгера, но наследника короля... полный бред. Нет оснований. И только полный идиот попытается привязать одно к другому. А потом в голову пришла более ужасающая мысль. «Вы допрашивали моего брата? пытали его?» «Кажется, я сейчас на самом деле потеряю сознание». «Он у меня», — подтвердил Рид. «Жив и здоров. Пока». Меня затошнило. Схватив бокал с вином, я залпом выпила его, но когда потянулась за бутылкой, чтобы наполнить вновь, Страйгер перехватил мою руку и покачал головой. «Чёрт! Этого не может быть!» — прошептала я. «Карел Орин остался недоволен решением короля, так что у него были мотивы для мести», — заметил Ларох. «Откуда вам это знать? А вы? Что думаете вы?» Я посмотрела на Страйгера. «Мы здесь для того, чтобы установить истину», — заметил он. «Сядьте, миледи». Опустившись, я не сразу удержалась от стона. Чёрт, вот так отпуск. В голову сразу полезли самые дикие мысли. Кто на самом деле виноват? Знал ли Бран о том, что должно было произойти, когда посылал меня сюда? Хотя откуда? Он ведь не провидец. Или да? «Кто ещё под подозрением?» — выдохнула я. Рид и Ларох переглянулись, потом одновременно посмотрели на Страйгера, и мне всё стало понятно. «Вы!» — выдохнула я. «Вы! Почему? Хотели подставить Карла? Ради чего?» «Я не причастен к убийству». «У Страйгера алиби!» Одновременно с лордом возмущённо воскликнул орк. «И вы это прекрасно знаете. Он сидел у вашей постели». «Не круглые сутки», — парировала я. «Это во-первых. А во-вторых, не обязательно самому марать руки». «Миледи, будьте столь любезны. Помолчите минутку», — с издевкой заявил Рид. «Вы здесь для того, чтобы дать нам зацепку. А мы — ухватиться за нее и доказать, что ваш брат невиновен. В ином случае вас даже не ставили бы в известность до оглашения приговора. Поверьте, какие бы отношения ни были между Страйгером и вашим братом, вина за все лежит на лорде Орине. Поэтому заканчивайте с истерикой и делайте то, чего так хотели. Помогите нам». «В чем же виноват мой брат?» «А то вы не знаете», — скривился Аркин. «Рид, помолчи», — оборвал его Страйгер. «Миледи, вы прекрасно знаете, в чем дело и почему король приказал, чтобы вы находились у меня. Скажу откровенно, я с радостью принял такой способ прекращения вражды. И думаю, ваш брат тоже понимает, что это идеальный вариант. Лучше подумайте, кто мог его подставить. Ну и меня заодно». Я заткнулась, принимая логичность слов тёмного мага, а, взглянув на Страйгера, поразилась боли, промелькнувшей в чёрных глазах. Нет, он не виновен. В это мгновение я это ясно поняла. Я отчётливо видела, что он мне сочувствует и хочет помочь. Рид прав. Именно поэтому я сейчас нахожусь здесь. Чёрт, Бран, у меня к тебе уже такой огромный счёт, что когда дойдёт до заветного желания, я попрошу, чтобы ты себя прибил. Мне срочно необходимо найти кристалл и связаться с ним. А для начала надо бы узнать причину, по которой я вообще нахожусь здесь. Отпуск закончился. Пора уже, наконец, об этом вспомнить. Мы не были близки с братом настолько, чтобы он посвящал меня в свои тайны. Немного подумав, солгала я. Так что от меня будет мало помощи. «Я так и думал», — поморщился Рид. «Милорд», — обратилась я к Страйгеру, — «простите за необоснованное обвинение». «Не стоит, я всё понимаю». «Не перебивайте меня», — разозлилась я, резко выдохнула и, наплевав на конспирацию, спросила в лоб, ибо ситуация зашла слишком далеко, чтобы спустить её на тормозах. «Возможно, мой вопрос покажется безумным, но мы можем отправиться в дом моей семьи, чтобы я могла хоть что-то узнать». «Дом закрыт», — покачал головой лорд. «Уверена, вы что-нибудь придумаете», — прищурилась я. «Даже так?» Страйгер посмотрел на меня, будто хотел увидеть насквозь. А я боялась даже думать о том, что он поймет, в чем дело. В свете сложившейся ситуации мне было экстренно необходимо побывать в доме Вераи и найти кристалл связи, выданный Браном. «Что мне делать?» — уточнил орк. «Ищи следы. Все бумаги у меня есть. Я собираюсь их изучить в ближайшие дни. Король дал мне неделю, памятуя о былых достижениях». С горечью усмехнулся Страйгер. «Время траура. Потом виновный будет наказан, и наше дело — успеть найти настоящего убийцу». «Только нас мало», — буркнул Рид. «Кстати, где этот крылатый щеголь? Его помощь не повредила бы». «Я ждал его сегодня, но, видимо, он появится чуть позже». «Значит, я не ошиблась, когда обратила внимание на приборы. Должен был быть еще один гость. Но это сейчас не важно. Мне срочно нужно вернуться домой к Верае и выяснить, что же происходит». Когда друзья Страйгера ушли, и мы остались вдвоем, вновь повисла напряженная тишина. «Милорд, я и правда думаю, что найду ответы дома». «Это логично», — пожал он плечами. «Спасибо, что желаете помочь вашему брату». «Не только ему», — тихо сказала я. «Что-то мне подсказывает, вы оба невиновны». «Вы верите мне?» «Разве у меня есть основания считать иначе?» «Я ценю это, миледи», — помолчав, заметил Страйгер. «Согласен с вами, мы не будем откладывать визит в ваш дом. И я очень надеюсь, что вы правы. Мы найдем там ответы на некоторые вопросы». Я смотрела на Страйгера и думала, что он каждый день открывается для меня с новой стороны. Лорд вызывал странные чувства. Да, я отметила его привлекательность и некоторую тягу к нему. Но дело было не в этом. Черт, я уважала этого мужчину. За его вежливость, отстраненность, даже холодность, бесконечная миледи, заботливость и умение держать себя в руках. Он очертил границы и не переступал их. Хотя я прекрасно видела, он желает совсем иного. Я не знала Карла, но была уверена в порядочности Страйгера, даже несмотря на его довольно низкое мнение о моих умственных способностях. Тем более, что я усиленно культивировала образ дуры все это время. Я верила, что он и в самом деле хочет вытащить из передряги моего брата. Хотя, учитывая, что Страйгер может быть сам признан виновным, логичнее было бы утопить Карла, чтобы обелить себя. Но он этого не делал. И за это я уважала его еще сильнее.